Ася никак не могла понять, почему все эти течения, все эти бешеные вихри бессмысленно бьются о стену, сшибаются, описывают спираль, вместо того, чтобы стремиться к единственному выходу, обещавшему свободное и привольное будущее, к тесным вратам на востоке, ведущим в Советский Союз. Но за исключением нескольких коммунистических групп, Германию одолевала расовая высокомерие, страшный кретинизм убежденного в своем превосходстве стопроцентного арийства, и даже те, кто готов был пролить за революцию кровь, втайне хотели, чтобы революция носила клеймо «Сделано в Германии», а поработители этим пользовались. И хотя взгляды Аси были прикованы к этому выходу, к этой двери на восток, она почему-то не переступала ее порога. Она ходила вокруг да около. Струя свежего воздуха подхватывала ее, увлекала, но в последний миг она все же отскакивала в сторону и возбуждалась. Отчего бы? Место ее явно там. С каждым днем она больше убеждалась в этом. Да и другие давали ей это понять. Появление Аси в Берлине и Осло не осталось незамеченным. За ней наблюдали. Джанелидзе сообщил о ней, и теперь там знали, что в лагере противника имеют добровольную союзницу. Вскоре Ася поняла, что она не одна такая. Как варвары накануне великих нашествий завербовывались в армию римлян, так революция просачивалась в цитадели капиталистов, на заводы, в конторы. Внимательные уши оказывались возле нужных дверей. Проворные пальцы отстукивали секреты генеральных штабов. Порой в разгар совещания полководцев крупной промышленности взгляд Аси останавливался на ком-нибудь из ее коллег, ее безвестных и неожиданных сообщников, стенографистках или секретарях. Пусть они не обменялись ни словом, они чуяли друг друга издалека. Одна семья, тут никого не вербовали за деньги. Голос крови, свободное, безотчетное влечение — вот лучшие вербовщики, когда основы общественного строя колеблются, когда земля под внешней оболочкой дает трещины, и по каналам ее устремляется огнедышащий поток. Он может неожиданно захватить и потомственного буржуа, и человека необеспеченного, без роду племени. Развалы экономики, которую расшатали война, разруха, инфляция, крахи, безработица, голод, все это подорвало силы Европы и предрасположило ее к воздействию бацилл революции. А что такое революция, как не грозная эпидемия, расправляющаяся с обреченными общественными организмами и периодически расчищающая место новой людской волне? Явление это было наиболее ощутимо в центре, изборожденной вулканическими трещинами Европы, и чем ближе к кратеру, тем сильнее. Но Ася, одна из струек лавы, не стремилась обратно в кратер. Хотела она того или нет, она двигалась по склону, который был обращен к западу. А может быть, не к западу, а к определенному месту, к некой точке притяжения на западе? Ася противилась этой мысли. Но противится обычно лишь тому, что угрожает, что имеет над тобой власть. Ася могла сердиться сколько ей угодно. Ее душа, ее тело не принадлежали ей целиком. Другая кровь смешалась с ее кровью. Наша странница никак не могла избавиться от нее, и сама не раз в этом убеждалась. Когда ей окольным путем предложили передать товарищам по борьбе отчет о тайных переговорах, свидетельницей которых она была по роду своей работы, Ася нисколько не смутилась. Излишняя деликатность была неуместна по отношению к врагу, и все же она не могла исполнить просьбу. Какая-то рука, какая-то узда ее сдерживала. Она пыталась пренебречь этим, встала на дыбы, но рука, узда ее осадили. Она грызла у дела. Она слишком хорошо чувствовала, чья гордая щепетильность ее сдерживает. Слишком хорошо знала эти удила, которые кровавили ей губы. Она все еще ощущала привкус железа у себя во рту. Но как далеко был его рот, и она со злобой и сладострастием кусала себе губы. Ася не принадлежала к женщинам, которые способны долго себя обманывать. Она умела видеть то, чего не хотела видеть. Итак, ее все еще крепко держит этот отвергнутый ненавистный Марк. Что в нем такого? Почему она никак не может от него оторваться? Десятки раз ей представлялся случай найти ему замену. Ничто не препятствовал, и все же она этого не сделала.